3. Мы шли по лесу уже часа два, лишь один раз остановившись на привал, а тропа и не думала заканчиваться. Внезапно Марта остановилась, приложила палец к губам и покрутила головой. Я покрутил следом за ней и услышал. Это было что-то очень напоминающее шум накатывающих на берег волн. Но мы искали лесное озеро, и оно не могло так шуметь. «Где?» — невольно прошептал я. «Кажется, там», — Марта кивнула в сторону от тропы. Я сделал шаг туда, чтобы проверить, что могло так шуметь, как меня схватил за руку Игорь. «Нельзя?» Я остановился. «Что нельзя?» «С тропы сходить. Лю сказал, что она выводит прямо к озеру, и все, что с нее сбивает, это неправильно. Я точно знаю, что с тропы сходить нельзя». «Что за бред?» — я покачал головой. «Он не говорил такого. Почему нельзя просто сходить, посмотреть, а потом, если это не то, что нам нужно, вернуться? Что случится? На меня волк нападет или медведь?» Я деланно зарычал, показывая Бурова. «Что?» «Не знаю, но нельзя. И он говорил. В самом конце». Игорь продолжал держать меня за руку. «Саш», — обратилась ко мне Марта, — «может, ты его послушаешь? Ну, в самом деле, лесное озеро так шуметь не может, а нам нужно только оно. Да и говорил что-то Лю, только я не поняла. Ты, наверное, тоже». А Игорь понял. «Или он нас просто сбивает, а потом, когда мы уйдем подальше, вернется под каким-нибудь предлогом и плакал наш артефакт». «Слушай», — князь скептически посмотрел на меня, — «мне вот все равно, что будет с тобой, но я не хочу, чтобы Марте было плохо. Поэтому дело хозяйское, но я бы на твоем месте подумал о ней. Ты же ее желание решил исполнить, я прав? И я точно не буду этому мешать». Я заскрипел зубами, признавая его правоту, еще раз прислушался и понял, что звук прибоя пропал. Словно кто-то снял с проигрывателя пластинку. Помотав головой, чтобы отогнать дурные мысли, я обогнал их и пошел вперед, дав себе слово, что точно не сверну с тропы, пока не дойду до берега озера. Или куда она там нас приведет? Может, Марта права? И иногда все-таки нужно верить даже тем, кому верить не стоит.